Глава 39. Нам позволяет остаток дня провести друг с другом, чтобы отдохнуть и поразмышлять. И потому мадемуазель Лефарж весьма удивлена, увидев меня в дверях классной комнаты. И заметно смущается, когда я протягиваю ей 5 страниц аккуратно написанного перевода на французский. «Это весьма и весьма неплохо», — заявляет она, внимательно изучив мою работу. На ее письменном столе, на том месте, где обычно стояла старая фотография Реджинальда, теперь красуется новенькая ваза с цветами. Мадемуазель Лефарж складывает листы в стопку и возвращает мне. Кое-где написано замечание. «Хорошая работа, мадемуазель Дойл. Я уверена, вы подаете большие надежды. Дан Шакфин или я ун дебют». Однако мое искусство перевода еще не столь велико, чтобы понять сказанное. «Это что-то... насчет дебюта?» Мадемуазель Лефарж качает головой. «Любой конец — это также и начало». Дождь прекращается, но начинает дуть упорный осенний ветер. Он кусает меня за щеки, и вскоре они выглядят так, словно мне кто-то надавал пощёчин. Октябрь пришел во взрыве всех оттенков красного и в золоте. Но скоро деревья растеряют свой вид, и мир вокруг нас оголится. За многие мили от нас Пипа лежит в гробу, понемногу стираясь из памяти, превращаясь в одну из легенд школы Спенс, что рассказывают шепотом по ночам. «А вы слыхали о той девушке, что умерла в той самой комнате, дальше по коридору?» Я не знаю, пожалела ли Пипа о своем выборе. Мне нравится вспоминать ее такой, какой я видела ее в последний раз, уверенно шагавшей навстречу тому, что, как я надеялась, мне самой еще очень нескоро предстояло увидеть. В мире по другую сторону от нашего течет река, нежно напевая, зачаровывая нас тем, что нам хочется услышать, рисуя перед нами картины того, что нам нужно видеть, чтобы продолжать идти к ней. В ее водах все исчезает и забывается, и все наши ошибки прощены. Глядя в них, мы видим мужественного отца, любящую мать, теплые комнаты, где нас оберегают, где нами восхищаются, где мы желанны, и где неведомое будущее кажется ничем иным, как простым туманом, остающимся на стекле от нашего дыхания. Земля все такая же влажная, каблуки моих башмачков проваливаются в нее, и идти трудно, но я уже вижу за деревьями впереди фургоны цыганского табора. Я собираюсь вручить некий подарок или взятку. Я не совсем пока что осознаю мотивы собственного поступка. Главное, что я иду туда. Пакет завернут в свежую газету. Я оставляю его перед шатром Картика и ускользаю назад, за деревья, чтобы подождать. Картик возвращается скоро. Он несет какой-то пухлый узел, перевязанный бечевкой. Он замечает длинный сверток и резко оборачивается, чтобы выяснить, кто мог его там оставить. Никого не обнаружив, он разрывает газету и видит полированную биту для игры в крикет, принадлежавшую моему отцу. Я не понимаю, обрадовался ли он подарку или же счёл его оскорбительным. Пальцы Картика пробегаются по гладкой древесине, словно лаская ее. Улыбка трогает уголки его рта, самого прекрасного в мире рта, как я понимаю только теперь. Картик поднимает с земли палое яблоко и подбрасывает его в воздух. Бита взлетает, легко ударяет по яблоку, и оно мчится к небесам, в счастливом единении верного направления и возможностей. Картик издает возглас удовольствия. Я, прячась за деревьями, смотрю, как он швыряет вверх яблоко за яблоком, пока, наконец, в моей голове не оформляются две мысли. Крикет — прекрасная и всепрощающая игра. И в следующий раз надо принести ему мяч. Прощение. Хрупкая красота этого слова утверждается во мне, когда я возвращаюсь обратно через лес, мимо пещеры и оврага, где земля приняла плоть убитой лани, где остался лишь небольшой холмик над сооруженной Картиком могилкой. Холмик, напоминающий о том, что все это действительно случилось. А вскоре и он исчезнет, размытый дождями. Но прощение. Я держусь за эту тонкую нить надежды и всматриваюсь в нее, напоминая себе, что в каждом из нас таится и добро, и зло, и свет, и тьма, красота и боль, выбор и сожаление, жестокость и готовность к самопожертвованию. Каждый из нас всего лишь игра света и тени, всего лишь обрывок иллюзий, пытающийся стать чем-то устойчивым, чем-то реальным. И мы должны простить себе все это. И я должна помнить, что мне следует простить себя, потому что мне нужно справиться с огромными тенями, но при этом помнить, что никто и никогда не может жить в одном только чистом свете. Ветер меняется, неся с собой запах роз, сильный и сладкий. И на другой стороне оврага я нахожу ее, хрустящую копытцами по сухим листьям. Олениха. Она замечает меня и бросается за деревья. Я бегу за ней, но не для того, чтобы догнать. Я бегу потому, что могу бежать. Потому что должна. Потому что я хочу узнать, как далеко могу зайти, прежде чем мне придется остановиться.